Вагриус. В последние годы жизни к моему другу пришла подлинная писательская слава. Сколько благодарных откликов, добрых писем, проникновенных слов, восторженных рецензий выпало на его долю в 97 и 98 годах. «Прикосновение к идолам» оказалось одной из самых раскупаемых книг в серии «Мой 20 век». Я невероятно рад, что Вася узнал «Триумф». Услышал так называемые «медные трубы». Он воспринял этот успех очень достойно. Но, конечно, он был счастлив. У меня нет этой книги Васи с надписью «Мне», его самому старому другу. Однако в нашей семье есть экземпляр «Прикосновение к идолам». На ней рукой автора написано: «Дорогой Эмми, основоположнице, которая, прочитав мою рукопись и воскликнув, ее же надо немедленно печатать, тут же позвонила куда надо, Григорьеву. И вот вам результат, экземпляр номер один. С благодарностью и любовью, Катанян». Все еще 20 век, июнь 1997. Все это, дорогой читатель, предисловие к дневникам моего незабвенного друга. Он писал их больше 50 лет и писал не для печати, а для себя, для памяти. Правда, незадолго до смерти он начал готовить свои записи к публикации. Эту работу закончила Инна Генс, верный друг, жена, помощница Васи. Далеко не каждый человек способен привлечь внимание к событиям своей жизни. Тем более состоят они из мгновенных оценок, мимолетных суждений, мыслей об увиденном, услышанном и прочитанном, и сиюминутных впечатлений о действительности. Эти записи могут привлечь внимание широкой публики только в том случае, если автор обладает зоркостью глаза, индивидуальным мышлением, талантом изложения и кодексом чести и морали. Катанян — личность высокой человеческой пробы. Познакомиться с его жизнью, с его душевной щедростью, с его уникальным юмором — счастье для читателя. Кстати сказать, читая сегодня его дневники, я вижу, что описание некоторых событий у нас с Васей не всегда совпадает. Правда, не совпадает только в деталях, что важно. Думаю, что Васина память лучше, нежели моя. Во всяком случае, точнее. Ведь записывал он свои впечатления в тот же день, а я полвека спустя. Так что, дорогой читатель, пусть вас не обескураживают те несовпадения, которые возникнут при чтении моего предисловия и дневников замечательного Васи. Вот и все. Я благодарю судьбу, что она одарила меня таким другом. Рассказывая о Василии Катаняне, я хотел передать собственную любовь и нежность к нему. Я попытался заставить читателя разделить со мной эти чувства. После тяжелой истребительной болезни Вася умер 30 апреля 1999 года. Боже, как мне его не хватает! Эльдар Рязанов. Постскриптум. Очень часто в последнее время передо мной встает почему-то одна и та же картина. Конец 40-х годов. Наш курс на станции метро «Бауманская». Мы все веселые, немного выпившие. Садимся в вагон поезда метро. Поздно, уже около часа ночи. Вася, у которого мы гуляли на вечеринке, пошел нас провожать. Поезд тронулся. И мы увидели, как на пустом перроне Вася принялся танцевать кан-кан.